Глава третья. Синго толкнул Сюити локтем. «Значит, они не отец и дочь», — прошептал он. Но Сюити отнесся к этому не так, как ожидал Синго. «Видел, нет?» Сюити презрительно кивнул. «Странно». Сюити не считал, видимо, это странным. «Похоже, правда?» «Пожалуй». Мужчина спал. Поезд громыхал, но все равно громко говорить о попутчике, который сидит напротив, не следовало. Это было неприлично, и Синго, опустив глаза, вдруг загрустил. Он, казалось, должен был с грустью думать об этом человеке, а грусть почему-то поселилась в нем самом. От станции Хадакетани до Тацука довольно далеко, и осеннее небо успело потемнеть. Возможно, мужчина был моложе Синго, но не намного. Тоже, наверное, что-нибудь под 60, а женщина, вышедшая в Йокогама, пожалуй, одних лет с Кикука. У Кикука глаза красивее. Но все-таки неужели та женщина не дочь этого человека? Недоумение Синго все усиливалось. Есть, конечно, люди, настолько похожие друг на друга, что кажутся родными. Но их не так уж много. Может быть, этот мужчина — единственный двойник той женщины, а она — единственный его двойник. У каждого всего по одному двойнику. Возможно, что это единственный на свете случай поразительного сходства двух чужих друг другу людей. И каждый из них живет, не имея никаких родных и даже не зная о существовании другого. Они встретились совершенно случайно в электричке. Впервые столкнулись и вряд ли увидятся еще когда-нибудь. Одна 30-минутная встреча за всю их долгую жизнь. И расстались, не обмолвившись ни словом. Они сидели рядом и, видимо, как следует не рассмотрели друг друга, а то и вообще не заметили своего поразительного сходства. Люди, в которых воплотилось чудо, расстались, так и не узнав, что в них воплотилось чудо. Потрясен был посторонний. Синго. Но, думал Синго, может быть, и я, случайно оказавшийся свидетелем чуда, тоже стал частицей этого чуда. Что же это за сила, которая создала мужчину и женщину, похожих друг на друга, как отец и дочь? Соединила их всего на 30 минут и показала Синго. Ведь только потому, что тот, кого ждала молодая женщина, не пришел, она оказалась рядом с мужчиной, которого можно было принять за ее отца. «Эта сила...» «Сама жизнь, не иначе», — прошептал Синго. Когда электричка остановилась в Тацука, спавший мужчина поспешно вскочил, и его шляпа упала с багажной полки под ноги Синго. Синго поднял ее. «Благодарю вас». Не стряхнув пыли, мужчина надел шляпу и вышел. Странный случай, правда? Оказался совершенно посторонним ей человеком, уже не стесняясь, громко сказал Синго. Они действительно похожи, но облик у них совершенно разный. Облик? Девушка бодрая, живая, а он какой-то пришибленный. Просто девушка принаряжена, а пожилой человек одет как попало. В жизни это часто бывает. Это верно, но у них стиль одежды, как бы сказать, совсем разный. «Хм», — кивнул Синго. «Женщина, если помнишь, сошла в Йокогама. И как только мужчина остался один, мне показалось, он как-то сразу сник. Это верно, но он таким был и раньше. И все-таки мне странно, почему он так сразу сник. Словно тоска его вдруг охватила, что ли. Он ведь моложе меня, и вот... Так бывает. Бывает. Стоит старику оказаться рядом с молодой женщиной, у него сразу же появляется самодовольно победоносный вид. Ты и сам такой же, отец, а?» пошутил Сюити. «Что ж поделаешь, если молодые люди, как ты, завидуют старику?» «Нет, я не завидую. Союз молодого красавца и красавицы очень уж непрочен. Они красивы рядом с красавицей и выглядят жалким. Нет, красавец я уступаю старикам». Синго все не переставал удивляться поразительному сходству сидевших напротив. И все-таки не исключено, что это отец и дочь. Я вот подумал, а вдруг эта женщина его внебрачная дочь? Встретившись, они не назвали себя и так и не узнали, что они отец и дочь. Сюити отвернулся. После слов Синга он даже выругался про себя. Сюити никак не ожидал, что отец станет подпускать шпильки. «Лет через 20 с тобой может случиться то же самое». «Ты все время к этому и клонил, отец, а?» «Нет, я не такой сентиментальный фаталист. Вражеские снаряды свистели над самой моей головой, и ни один не угодил в меня. И в Китае, и на островах Южных морей у меня, может, есть незаконно рожденные дети. А встретиться со своим ребенком и разойтись, не узнав друг друга, это пустяк по сравнению со свистом снарядов над головой. Для жизни, во всяком случае, не опасно. Кроме того, Кинука, может быть, родит девочку. И если уж сама Кинука утверждает, что ребенок не от меня, я предпочитаю тоже так думать. Военное время и мирное совсем не одно и то же. Может быть, за нами уже гонится новая война, а может быть, и призрак прошлой, которая нас все еще не отпускает, — сказал Сюити. И только потому, что та женщина чуточку отличается от других, — добавил он осуждающе. Ты, отец, увидел в ней что-то привлекательное и размечтался о ней. Если женщина хоть чуть-чуть отличается от других, мужчина тут же попадает в ее сети. А ты, если женщина хоть чуть-чуть отличается от других, предпочитаешь наградить ее ребенком, и пусть потом воспитывает его как может, тебя это не касается. Я этого не хотел, хотела этого только она. Синга ничего не ответил. «Женщина, что сошла в Йокогама, я уверен, свободна. Может быть. Наверняка не замужем, и если ее пригласить, пойдет. Держится неприступно, а сама не такая уж добропорядочная, и положение у нее не очень прочное». Синга оторопел от этих наблюдений Сюити. «Ужасный ты человек, Сюити. Когда ты успел стать таким циником?» Кикука свободна, в самом деле свободна. Я не хочу быть ни стражником, ни арестантом, вызывающе бросил Сюити. Что ты имеешь в виду, заявляя, что твоя жена свободна? Ты и Кикука это говорил? Нет, Кикука лучше скажи, это ты, отец. Синга ответил резко. Ты хочешь сказать, не считай больше Кикука своей невесткой? Нет, почему же, сбавил тон Сюити. Разговор начался с того, что женщина, которая сошла в Йокогама, свободна. Эта женщина примерно одних лет с Кикука и даже чем-то на нее похожа. Поэтому, вероятно, она и пожилой мужчина показались тебе отцом и дочерью. Что? От неожиданности Синга совсем растерялся. Ничего подобного. Кем бы они ни доводились друг другу, их сходство кажется чудом. По правде сказать, не такой уж это потрясающий случай, как ты его представляешь. «Нет, я действительно был потрясен», — ответил Синга, но когда Сюити догадался, что отец, не отдавая себе в этом отчета, думал о Кикука, у Синга даже дыхание перехватило. Пассажиры с ветками клена сошли в Афуне. Глядя, как ветки клена движутся над платформой, Синга сказал, «Может быть, съездим как-нибудь в Синсю полюбоваться на клены?» «С матерью из Кикука?» «Не знаю, меня клены мало интересуют. Я хочу снова увидеть родные горы. И дом Ясука. Ей приснилось, что он весь развалился». «Действительно разваливается. И если не починить, пока не поздно, совсем рассыплется. Остов, правда, еще крепкий, поэтому он и стоит. И если починить...» «Но зачем, собственно?» «Как зачем? Когда я уйду на пенсию, мы с матерью сможем уехать в деревню. А когда-нибудь, глядишь, и вы там поселитесь. Я могу остаться и присмотреть за нашим домом. А Кикука, она еще не видела материнского дома в деревне, пусть едет вместе с вами. По-моему, это самое лучшее». «А как сейчас, Кикука?» «С тех пор, как у меня с той женщиной все кончилось, Кикука стала какая-то скучная, ко всему безразличная». Синга горько усмехнулся.